тяжелых незаслуженных обид, когда недоброе твой недруг скажет и в гневе друг надолго замолчит, пусть сам Господь прощать тебя научит, свое смирение в сердце подарит, с враждой непримиримою разлучит и навсегда в любви соединит. Когда безумной злобой опьяненный народ на древе Бога распинал, Христос любви и милосердия полный грехи его прощая умирал. Не знал никто такой жестокой боли от злых насмешек, лжи, клеветы, как Божий Сын, когда земною доли Он шел на крест, чтоб грешный мир спасти. Грех из сердца чудно удалит.